Стивен Фрай. «Лжец». Роман, перевод с английского Ильина. Москва, Фантом Пресс, 2007. Если исходить из названия романа, то «Лжец» должен повествовать о лжеце. Но если вспомнить о том, кто написал его, то все уже не так однозначно. Стивен Фрай, талантливый актер и писатель, как никто умеет мешать правду с вымыслом, подменяя одно другим. Адриан Хилли — неисправимый лгун и законченный циник. Это с одной стороны. А с другой — он изощренный выдумщик и тонкий наблюдатель. Адриан лгал всегда. Сначала в частной элитной школе, где изводил надутых преподавателей, чтобы расцветить убогое школьное существование. Затем в Кембридже, дабы избежать экзаменационной рутины и завоевать место под солнцем. Адриан лжет так талантливо, что перед ним открываются воистину блестящие карьерные перспективы. Вот только Адриан больше любит выдумывать, чем зарабатывать деньги. Но жизнь решает за него. Благодаря своему таланту вруна, Адриан оказывается в центре запутанной истории с кровавыми убийствами, шпионажем и бесконечной ложью. Дебютный роман Стивена Фрая «Лжец» наверняка получил бы самое горячее одобрение Ивлена Во, Оскара Уайльда и Пелема Вудхауза, будь они живы. Собственно, на них и равнялся знаменитый актер и шоумен, берясь за перо, и роман у него получился идеально английским, с ироническим прищуром, каскадом шуток, изящных каламбуров и крайне прихотливым сюжетом. Посвящается... Многоточие... Ставить полное имя. Во всем последующем нет ни единого слова правды. Мужчина в футболке с надписью «Слава» остановился у дома, в котором когда-то родился Моцарт. «Слава» — фильм-мюзикл Алана Паркера. Здесь и далее примечание переводчика. Он смотрел на дом, и глаза его сияли. Так он и стоял неподвижно, задрав голову и весь светясь обожанием, пока стайка линялых джинсов и флуоресцентных бермуд втекала, огибая его в дом. Потом тряхнул головой, сунул руку в карман штанов и направился к дверям. Высокий тонкий голос, донесшийся сзади, заставил его остановиться на полпути. «Вы когда-нибудь задумывались, Адриан, над феноменом ключей?» «Как их именно?» «Дверных?» «Не дверных, Адриан, нет. Отнюдь не дверных. Водных. Подумайте о родниках, кладезях, о вечно бьющих источниках. Иерусалим, к примеру. Это источник религиозности. Один единственный городишко в пустыне и, тем не менее, источник трех самых могучих религий мира. Столица иудаизма, свидетель распятия Христа, город, откуда Магомед вознесся на небо. Такое впечатление, что религия бьет из его песков ключом. Футболка «Слава» улыбнулся сам себе и вошел в здание. Твидовая куртка и синяя оксфордская сорочка остановились перед крыльцом. Теперь настал их черед благоговейно созерцать людской поток, текущий мимо по Гетрейдегегассе. Возьмите Зальцбург. Далеко не самый главный город Австрии, и тем не менее Иерусалим для каждого любителя музыки. Гайден, Шуберт и... О, да, потому-то мы и здесь. И Моцарт. Существует теория, что Землю пересекают особые линии, и там, где они сходятся, случаются странные вещи, — сказала синяя оксфордская сорочка. Лей-линии, по-моему, так их называют. «Вы можете счесть, будто я тяну одеяло на себя, — произнес куртка, — но я бы сказал... что тут все дело в немецком языке. Войдем? Вне всяких сомнений. Они вступили внутрь темноватого дома. Понимаете, — продолжал куртка, — любые оттенки иронической абстракции, которые язык передать не способен, находят себе выражение в музыке. Никогда не считал Гайдна ироничным. Возможно, конечно, что теория моя безнадежно ошибочна. Заплатите этой хорошенькой фрейлин, Адриан. В комнате третьего этажа, там, где шалил маленький Вольфганг, в комнате, чьи стены он расписывал не по годам толковыми решениями арифметических задач, чьи стропила подрагивали от младенческих минуэтов, футболка «Слава» разглядывала витринки с экспонатами. Черепаховые и слоновые кости гребни, которыми расчесывались некогда взъерошенные локоны маленького гения, похоже, не пробудили в футболке никакого интереса, равно как и письма, и списки отданного в стирку белья, и детских размеров альты и скрипки —